как высасывал кровь, когда я порезалась осколком стекла. Но сейчас я слышу только его голос. Это его голос, Эркюль. Голос судьи, разбившего нашу жизнь. Я все тебе расскажу. Всю мою жизнь. Имей только терпение и не осуждай, не выслушав. Тссс. Генрих прижал ухо к двери. Он не понимает, почему у нас так тихо. «Я должна поговорить с Эркюлем наедине», — сказала я ему. «Но где ему понять, как мы разговариваем?» «Бедняга же глух и нем», — нервно рассмеялся он, пока слуга подавал ему трубку. «Он что, читает твои мысли?» «Вчера в библиотеке, когда я рассказывала тебе о своем замужестве, он ни о чем не догадался. Он думал, я раскладываю пасьянс, а я рассказывала тебе о нем. Не думай о нем плохо. Он взял меня из публичного дома, привел в этот дом со слугами и птицами в клетках, две дюжины комнат и четыре кареты для различных нужд, повар, трое ливрейных, шесть горничных, служанка, дворецкий и кучер, говорящий по-французски без акцента. Он вытащил меня из пропасти, потому что любил так же, как я вытащила тебя из канавы. А что такое любовь, мой единственный? Из чего она состоит? Я читаю о любви у Стендаля. Я вижу ее на картинах, слышу в музыке, но она ускользает от них, смеясь. Она ускользает от писателей, художников, композиторов как раз тогда, когда им кажется, что теперь-то они ее поймали. Где ты был все эти годы? Где я была? В царстве мертвых. Вот где я была. Пока стража на секунду не ослабила бдительность, и мне удалось вырваться оттуда. Генрих стоит у дверей, слушает, может быть, даже подсматривает в замочную скважину. Пусть смотрит. Что он может увидеть? Ничего, что могло бы вызвать у него подозрение. Его жена сидит в шезлонге, унаследованном от его матери. Маленький уродец. Ноги свисают с кресла. На улице сияет солнце, кто-то работает в саду. А его жена сидит с закрытыми глазами и кивает иногда, даже, кажется, ритмично, как будто прислушивается к звучащей в ее душе музыке. Напротив нее чужой человек. Она нашла его на улице и утверждает, что это ее сводный брат, странный, глухонемой господин, закрывающий лицо шелковой маски. «Почему ты носишь маску, Эркюль? От меня ты не должен скрываться. Сними маску, и я тебя поцелую. Нет, не сейчас, когда Генрих подглядывает в скважину. Пусть наша тайна пока остается тайной». «Чем они там занимаются, эти двое?» — недоумевает мой муж. «Откуда они знают друг друга? Что общего у моей жены с этим уродом, с этим нищим? Она взяла его в нашу карету и возится с ним, как сестра с братом. Мы ехали через королевский зверинец, и если бы правая пристяжная не была так ленива, а извозчик не остановился, пропуская почтовую карету, мы бы здесь не сидели, и Генрих не стоял бы у дверей. Спят они оба, что ли, думает он, или засыпают, и подкравшийся сон принимает в свои объятия беззащитных людей. И он не догадывается, что я разговариваю с тобой, он не догадывается о нашей любви. «Кто он?» — спросил он меня за обедом. «Пожалуйста, ответь мне, Генриетта, твой сводный брат? И ты хочешь, чтобы я в это поверил?» Но со вчерашнего дня эта заноза больше его не мучает. Сказка, придуманная мной, заставила его побледнеть. «Боже, неужели это правда? И ты ничего не говорила мне раньше?» Он уверен, что ты мой сводный брат, Эркюль, что мы, наконец, нашли друг друга после выпавших на нашу долю тяжких испытаний».